Лицо у Павла сделалось сначала восковым, потом покраснело. Он вскочил с тронного кресла и яростно затопал ногами. «Что? Заговор? Немедленно догнать и вернуть? В кандалы его! В Петропавловскую крепость! В одиночку!» У Платова были бойкие кони, и они уже успели отмахать более сотни верст, когда позади послышался нарастающий топот. Приподняв занавеску над задним окошком, Матвей Иванович увидел настигающую их карету, запряженную шестериком. «Эка прет!» — заметил он насмешливо. «От смерти, что ли, бежит? А ну-ка и ты, Федот, прибавь ходу!» «Все равно догонит!» — вздохнул в ответ на эту реплику кучер. «У нас же четверик всего-навсего!» Карета в скорости их действительно обогнала, и Матвей Иванович не без удивления увидел на ней золоченые вензеля, какие были лишь на каретах царского двора. Внезапно карета описала дугу и остановилась, перегородив тракт. «Что это еще за кадриль такая?» — нахмурился Платов. «А ну-ка, придержи лошадей, Федот, пойду узнаю, в чем дело». Но узнавать не потребовалось. Из остановившейся кареты выскочил царский курьер в черной треуголке при шпаге и аксельбантах. В сопровождении двух рослых полицейских подошел к экипажу и распахнул дверцу. «Ваше превосходительство, если не ошибаюсь, вы и есть генерал Матвей Иванович Платов», — осведомился он, небрежно откозыряв. «Как будто бы я и есть», — грубовато ответил Платов, сразу уловивший эту небрежность. «Государем-императором вам приказано пересесть в мою карету и следовать в Кострому. Не можете ли объяснить причину?» «Полагаю, его назовут в Костроме», — пообещал царский курьер. «Я привык выполнять любую царскую волю», — грустно пожал плечами Платов и пересел в карету, подавленный мрачной неизвестностью. Но в Костроме ему тоже ничего не сказали. Платова провели по узким каменным ступеням тюрьмы на второй этаж в кабинет начальника. Шагая по узкому коридору, Матвей Иванович вдруг ощутил холод и оцепенение и сразу понял, что между прежним и нынешним Платовым выросла зыбучая стена. Это не прежнего Платова, героя кавказских битв и штурма Измаила, вели два рослых полицейских в пропахших потом мундирах. Нет, они вели преступника Платова так же бесцеремонно, как водили сотни других преступников, казнокрадов, грабителей с большой дороги, фальшивомонетчиков. Начальник тюрьмы, смущенно разводя руками, объяснил, что долг повинует ему отобрать у Матвея Ивановича саблю и по приказу самого императора Павла припроводить его в Петропавловскую крепость. Зачем и почему, этого он не знает. В Петропавловской крепости его вообще никаким высшим чинам не допустили, а обредили во все тюремное и отвели в одиночку. И когда захлопнулась тяжеленная дверь, мысленно он отметил: «Вот и выросла стена между прежним и нынешним Платовым, и навсегда, вероятно». Он знал силу необузданной жестокости Павла и многочисленные рассказы о том, как сурово расправлялся император с любым непокорным. «Но я-то при чем?» — обиженно изумлялся Платов. «Всю жизнь свою стоял насмерть за веру, престол, царя и отечество. Во все баталии шел без страха, да и в мирные дни ничем себя не посрамил. За что же меня в этот каменный мешок упекли? За что обрекли на страдания страшные?» Платову вдруг захотелось стучать в холодную дверь руками и ногами, биться в нее головой, звать человека, которому можно было бы все объяснить и просить эти объяснения передать лично царю. Но кого именно звать? Он так и не отдавал себе отчета, что говорить, и пуще того не знал. Проходили дни и недели, а в камеру никто не приходил, чтобы с ним поговорить. На допрос его не вызывали тоже. Лишь трижды в день открывалось решетчатое окошко, и в оловянной миске ему подавали самую, что ни на есть, бедную пищу.